Тарас Бульба. Радиоспектакль по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Инсценировка и постановка Владимира Уварова. Музыкальное оформление и звукорежиссер Антон Медведский. Часть пятая. Это дом жида Янгеля. Этот пан, этот. А ты кто? Жена, пан, жена. Муж дома? Дома. А вот, пан, отведайте пиво. Хорошее пиво, свежее. Где ж твой жид? Он в светлице, молится. Желаю пану здоровья на долгие годы. Угу. Слышал я. Что он очутился здесь арендатором и корчмарем, и уж прибрал понемногу всех окружных польских панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги сляхов и сильно означил в этой стране свое жидовское присутствие. Ой, пан, что вы такое говорите? Видите, как мы живем? Видите, какой у нас домишко в два окошка? Порой корки хлеба не видим. Ах, пан, какое житье среди ляхов! Ладно, ладно, вот что. Оставайся здесь, накорми и напои моего коня, а я пойду поговорю с ним. О, пан! Пан полковник! Я вижу, Янгель, по твоему виду, что тебе так и бросились в глаза 2000 червонных, обещанных ляхами за мою голову. Что вы, пан полковник? А неужто не бросились? Ах, пан полковник, вы все знаете. Вы знаете душу жида. Золото — это такая вещь, такая великая вещь. Ой, ну, хоть я и жид, я знаю цену дружбы. Ну, хорошо, хорошо. Я знаю, ты меня не выдашь. Что ж ты делаешь, Янгель? На 3 мили во все стороны от твоего дома не осталось ни одной избы в порядке. Все развалилось и порассыпалось. Осталась бедность да лохмотья. Как после пожара или чумы выветрился весь этот польский край. А я так думаю, что если б ты еще 10 лет здесь пожил, то, вероятно, выветрил бы все здешнее воеводство. Ты кто ж ляхи, пан? Слушай, Янгель, я спас твою жизнь. Тебя бы разорвали, как собаку-запорожца. Теперь твоя очередь. Теперь сделай мне услугу. Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего же не сделать? Вези меня в Варшаву. В Варшаву? Как в Варшаву? Не говори мне ничего, вези меня в Варшаву. Что бы ни было, я хочу еще раз увидеть его. Сказать ему хоть одно слово. Да кому сказать слово? Да ему, Остапу, сыну моему. Но там же пана могут... Молчи! Да, за мою голову дают 2000 червонных. Знают же они, дурни, цену ей. А я тебе 5000 дам. Вот тебе 2000 сейчас. А остальные, как врачусь. Славная монета. Ай-яй-яй-яй-яй, добрая монета. Я думаю, тот человек, у которого пан обобрал такие хорошие червонцы, и часу не прожил на свете, пошел тотчас же в реку, да и утонул там. После таких славных червонцев... Я бы не просил тебя. Я бы сам, может, нашел дорогу в Варшаву. Но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи. Ибо я не гораст на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черт-то проведете. Вы знаете штуки, вот для чего я пришел к тебе. Сейчас запрягай воз и вези меня. А пан думает, что так прямо взял кобылу, запряг, да и... Эй, ну пошел, сивка! Думает пан, что можно так, как есть, не спрятавши, вести пана? Ну так прятай, прятай, как знаешь. В порожнюю бочку, что ли? Ай-яй-яй. Пан думает, что можно спрятать его в бочку. Пан разве не знает, что всякий подумает, что в бочке горелка? Ну, так и пусть думает, что горелка. Как? Пусть думает, что горелка. Так что ты хватаешься за пейсики и поднимаешь кверху руки? Что ты так оторопел? А разве пан не знает, что... Бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал. Там все лакомки. Шляхтич будет бежать верст 5 за бочкой, продолбит как раз в дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет: «Жить не повезет порожнюю бочку, верно, тут есть что-нибудь. Схватить жида, связать жида, отобрать все деньги у жида, посадить в тюрьму жида». Потому что все, что не есть недоброго, все валится на жида. Потому что жида всякий принимает за собаку, потому что думает уж не человек, коли жид. Ну так положи меня в воз с рыбою. Не можно, пан. Ей-богу, не можно. По всей Польше люди голодные теперь, как собаки. И рыбу раскрадут, и... Пана нащупаю. Ну так вези меня хоть на чем хочешь, только вези. Да слушай, слушай, пан. Вот что мы сделаем. Теперь строят везде крепости и замки. Из Немеччины приехали французские инженеры, а потому по дорогам везут много кирпича и камней. Пан, пусть ляжет на дно воза, а вверх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, потому ему ничего, коли будет тяжеленько. А я сделаю в вазу снизу дырочку, чтобы кормить пана. Да делай, как хочешь, только вези. Входи, входи сюда, пан. Входи быстрее, чтоб с улицы не заметили. Да говоришь ты. Ну что с Остапом? Ну я ж целый день пролежал под кирпичом в этом проклятом городе. Ну неужели ты ничего не узнал? О, Варшава, такой город, пан, такой город. Да говори же. Да все будет сделано, пан. Твой Остап сидит в городской темнице, хотя трудно уговорить сторожей, но однако ж я надеюсь доставить вам свидание. А сейчас заходите в эту комнату. Вот, пан, здесь собрались все наши. Они будут нам помогать. Слушайте, жиды. Ну, вы же все на свете можете сделать, ну. Да выкопаете хоть со дна морского. И, ну, и пословица уж давно говорит, что жид, ну, самого себя украдет, ну, когда только захочет украсть. Ну, освободите мне моего Остапа. Ну, дайте случай убежать ему из дьявольских рук. Ну, вот я этому человеку обещал, ну, обещал 12 тысяч червонных. Ну, я прибавлю, ну, еще 12. Ну все, какие у меня есть дорогие кубки, закупленные все мне золото, хату, ну последнюю одежду продам, ну заключу с вами контракт на всю жизнь, ну с тем, чтобы, ну все, что не добуду, на войне, ну делить с вами пополам. Ох, не можно, любезный пан, я уже говорил, что это не можно. Свидание-то, свидание сделаем, а то, чтобы освободить совсем... Не можно! Нет, нет, не можно! А попробовать? Может быть, Бог даст? Мордехай! Мордехай? Мордехай! Мордехай! Скажите Мордехаю, позовите Мордехая! Слушай, пан, нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. То такой мудрый пан! Как Соломон. И когда он ничего не сделает, то уж никто на свете не сделает. Мордехай! Проходи, Мордехай! Садись, Мордехай. Вот, Мордехай, это пан хочет, чтобы его сына, который... Знаю. Сделаем. Освободим, когда мы, да Бог захочем сделать, то уж будет так, как нужно. Ах, Мордехай! Ну, Мордехай! О, Мордехай! Да, Мордехай! Сиди тут, пан, вот ключ, и не впускай никого, жди! Скоро утро. Дянкель, ну что, удачно? Тебя как будто побили, а? О, любезный пан, теперь совсем не можно. Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Мордехай сделал такое, какое еще ни один человек на свете не делал. Но Бог не захотел, чтобы так было. 3000 войска стоят, и завтра их всех будут казнить. А если пан хочет видеться, то нужно уже идти. Часовые соглашаются, только пусть им не будет на том свете счастья. Ой, вы мир! Что это за корыстный народ? И между нами таких нет. 50 червонцев я дал каждому! Хорошо, хорошо, хорошо, веди меня к нему. Вот платье. Пану надо переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли. Зачем это? Так надо, пан, очень надо. Да хорошо, давай свою графскую одежду. Кто? Это мы. Слышите, паны? Это мы. Ступайте прямо по коридору. Кто идет? Это мы. Нам никого не велено впускать. Это мы? Ей-богу, мы, ясные паны. Кто это? Не могу знать. Пан, это ж мы. Вы уже знаете нас. И пан граф еще будет вас благодарить. Пропустите. И больше никого не пускайте. До саблей, чтоб никто не скидал и не собачился на полу. Кто? Это мы. Это кто? Это я. Кто идет? Это свои. А что, можно теперь? Можно. Только не знаю, пропустят ли вас дальше. Теперь уже нет Яна. Вместо него стоит другой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. это скверно, любезный пан. Веди. Стой, пан, стой. Гайдук стоит. Ну и гайдук. Усы в три яруса, как у кота. Тихо, пан, тихо. Я этого гайдука не знаю. Что делать? Веди. Стойте. Я сейчас подойду. Ваша ясновельможность, ясновельможный пан. Ты же это мне говоришь? Вам ясновельможный пан. А я просто гайдук. А я, ей-богу, думал, что это сам воевода. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, какой важный вид. Ей-богу, полковник. Совсем полковник. Вот вы еще только на палец прибавите, то и полковник. Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как муха. Да и пусть муштрует полки. Ах ты, как говоришь. Что за народ военный? Ох, вей мир, что за народ хороший? Шнурочки, бляшечки, так от них блестит, как от солнца. А девчульки, где только увидят военных. Прошу пана оказать услугу. Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на казаков. Он еще сроду не видел, что это за народ такой, казаки. Ну что ж, дело обыкновенное. Немало иностранных графов и баронов видел я в Польше, которые хотели бы посмотреть на этих азиатов, московитов и запорожцев. Только не понимаю, зачем этим всем иностранцам и вам, ваша возможность, так хочется посмотреть на них. Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что никто не уважает. Врешь ты, чертов сын. Да сам ты собака. Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают, а? Да это вашу еретическую веру не уважают. Я знаю, приятель, кто ты. Ты сам из тех, что уже сидят у меня. Постой же, я позову сейчас наших. Ясно, вельможный пан, как же можно, чтобы граф да был казак? А если бы он был казак, то где бы он достал такое платье, такой вид графский? Рассказывай себе. Эй! Стойте! Ваше королевское величество, молчите, молчите, ради бога, молчите. Мы уже вам за это заплатим так, как еще никогда и не видели. Мы дадим вам 2 золотых червонца. Два червонца мне ни почем. Я серебряку даю 2 червонца за то, чтобы он мне только половину бороды выбрил. 100 червонных давай жить. Ох, и на что бы так много? А как не дашь 100 червонных, сейчас закричу. Вот 100 червонных. Пан, уйдем скорее. Видите, какой тут нехороший народ. Нет, постой, Янкель. Сейчас я ему скажу. Что ж ты, чертов гайдук, а деньги взял, а показать и не думаешь? Нет, ты должен показать. Уж тогда деньги получил, то не вправе теперь отказать. Ступайте. А не то сию минуту дам знать, и вас тут... Уносите ноги, говорю вам скорее. Пан, пойдем, ей-богу, пойдем. Цурим, пусть им приснится такое, что плевать нужно. Ай... И на что было трогать? Пусть бы собака бронился. То уже такой народ, что не может не брониться. Ох, вей мир, какое счастье посылает Бог людям. 100 червонцев! японцев за то только, что прогнал нас. А наш брат, ему и песики оборвут, из морды сделают такое, что и глядеть не можно. А никто, никто не даст 100 червонных. О, боже мой! Пойдем. Что? Куда пойдем? Пойдем днем на площадь. Ой, пан, зачем ходить? Я хочу посмотреть, как его будут мучить. Ведь нам этим не помочь уже. Пойдем. Душечка, вот эта душечка и звися весь народ, что вы видите, пришел за тем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. Ой, и как же их будут казнить? А вот тот душечка, что держит в руках секиру и другие инструменты, то палач. Он и будет их казнить. Ой. Ведут казаков! Ведут казаков! А вот эта душечка и звися... Ведут казаков. Их-то и будут казнить. Какие они огромные. И какие у них длинные чубы. Такие уж они, душечка-казаки. Страшный народ. Как они горделиво идут. Будто и не боятся они казни. Дикие они, душечка. Люди-казаки. А впереди их всех идет... Ой, статный такой. Кто это? А это их атаман, душечка. Смотрите, он остановился. Наверное, что-то хочет сказать своим разбойникам. Ах, пан, зря мы сюда пришли. Ей-богу, зря. Молчи, Янкель. Братья, дай же Бог, чтобы все, какие тут не стоят, еретики, не услышали, нечестивые, как мучается православный христианин, чтобы ни один из нас не промолвил во время казни ни одного слова. Ой, какой он храбрый. Дикарь. Добре, сынку, добре. А ну пошли, нечего стоять, перед смертью не надышишься. Ну вот, душечка, юзыся. Видите? Палач сдергивает с их атамана его лохмотья. А теперь увязывают его ноги в станок для пыток. Сейчас. Ой. Ну вот, душечка. Его начинают пытать. Ах, как ему должно быть больно. Какие муки. Ничего, душечка, на то она и пытка, иначе нельзя, душечка. А вот сейчас ему начинают перебивать кости на руках и ногах. Ах! Ну что же вы отворачиваетесь, душечка и зыся? Разбойник еще жив. Самое интересное пропустите. Какие муки. А он молчит, даже не закричал. Такие уж они... Казаки, не люди, звери. Добре, сынку. Добре. А вот сейчас, душечка, его будут колесовать. Это самые страшные муки, душечка. Боже мой, все кругом неведомые, все чужие лица. Хоть бы кто-нибудь из близких был здесь при моей смерти. Нет, я не хотел бы слышать рыданий и сокрушений слабой матери. Но хотел бы я теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил и утешил меня при кончине. Смотрите, губы его что-то шепчут. Господи, хоть бы он крикнул, ему бы легче было. Батько! Где ты? Слышишь ли ты меня? Слышу! Слышу, сынку! Что? Кто кричал? Кто кричал из толпы? Отыскать, найти, раступить! А где же он? Где? Его и след простыл, как в воду канул! Проклятые казаки! Продолжать казнь. Так вот, я тебе и говорю, кум, отыскался след Тарасов. Удалось ему тогда улизнуть от ляхов, когда сына его Остапа казнили в Варшаве. Мне жид Янкель проболтался за 2 червоных. И где же теперь старый Бульба? Как где? Разве ты не слышал, что 20 000 казацкого войска показалось на границах Украины? Как не слышать? Все слышали. И это уж не какая-нибудь малая часть или отряд, вступивший на добычу Люгон за татарами. Слава богу, поднялась вся нация. Да, переполнилось терпение народа. Поднялся он отомстить за унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинство чужеземных панов, за угнетение и за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле. И Тарас Бульба там в первых рядах. Эх, если б не мои преклонные лета, то, помолившись, я и сам взял бы в руки саблю. Как думаешь, старый казак, могли бы мы с тобой еще пригодиться казачеству? Эй, кум, если бы не наши с тобой старые лета. А кто у них гетьманом? А молодой, но сильный духом гетьмана страница. А сможет он править этой несметную казацкую силу? А возле него советником престарелый опытный товарищ его, не раз бывавший кошевым и атаманом, да еще генеральный Исаул с ним всегда неразлучно. 8 полковников ведут 12-тысячные полки. Генеральный Харунжи охраняет полковое знамя. Много также и других чинов полковых, обозных, войсковых, полковых, писарей. С ними пеших и конных отрядов, да еще реестровые казаки, за ними вольные казаки. Сила! Ну, шо ты, да... Без счету кони и телеги тянутся по полям. Ну, а Тарас, Бульба-то кем там? Бульба? А вот между теми 8 полками отборнее всех есть 1 полк. И вот тем-то полком и командует Тарас Бульба. И, как говорят, все дает ему перевес над другими. И преклонные лета, и опытность, и умение двигать своим войском, и сильнейшая всех ненависть к врагам. Даже поговаривают, самим казакам его беспощадная жестокость к врагам кажется чрезмерной. Только огонь да виселицу определяет седая его голова. А его совет в войсковом совете всегда требует одно – истребление. Да, не простил старый Тарас ляхом казни своего Остапа. Да. Не простил. Да, да. Кто бы это мог быть? Да это штабкач. А, который еще в первую кампанию Тараса раненого от ляхов спас и все чего привез. Он, только ведь он с Тарасом и в этот раз ушел. Что же случилось? О. Здорово, паны, браты! Здорово, толкач. Что сидите на заваленке? А что нам, старикам, остается? Сидим вот до вас, вспоминаем. Как там? Казаки, дают ляхам жару? Да уж так дают, что я такого и не припомню. Да вот, меня картечью скосило. Не воин я, теперь и саблю не поднять. Дайте-ка напиться. Держи, Дмитро. А казацкое войско вовсю гуляет. Польские гарнизоны бежали из наших городов. Арендаторы, жиды, что кровь сосали с казаков, перевешаны. Польский гетьман Потоцкий разбит на голову. Хотели его повесить, как собаку, да спасло его наше русское духовенство. Когда вышли нам навстречу попы в светлых золотых ризах, неся иконы и кресты, а впереди сам архиерей с крестом в руке и в митре, преклонили все казаки голову и сняли шапки. Никого не уважили бы мы на ту пору, даже самого короля. Ну, против своей церкви православные не посмели и уважили духовенство. Согласился гетман с полковниками отпустить Потоцкого, взявши с него клятвенную присягу оставить в покое все православные церкви, забыть старую вражду и не приносить никакой обиды казацкому воинству. Потоцкий клятвенно обещал нам полное удовлетворение во всем со стороны короля и возвращение казакам всех прав и преимуществ. Слава тебе, Господи! Да, известно, какова в русской земле война, поднятая за веру. Нет силы сильнее веры. Только один полковник не согласился на мир, который заключил с ляхами наш гетман. Какой же такой полковник? Тарас! Бульба! Не поверил ляхам мой старый боевой товарищ. Вырвал он клок волос из своей седой головы и воскликнул: «Эй, гетьманы, полковники! Не сделайте такого бабьего дела! Не верьте ляхам, продадут ляхи!» Когда же полковой писарь подал условия, и гетьман приложил свою властную руку, Тарас снял с себя дорогую турецкую саблю, разломил ее надвое и кинул две части врозь далеко в разные концы. Сделав это, старый Бульба сказал: «Прощайте же! Как двум частям сего палаша не соединиться в одно и не составить одной сабли, так и нам, паны, браты, больше не видаться на этом свете. Помяните же прощальное слово мое. Предсмертным часом своим вы вспомните меня. Думаете, купили у ляхов спокойствие и мир? Думаете, пановать станете? Будете пановать другим панованием. Сдерут с твоей головы, гетьман, кожу, набьют ее гречихой и долго будут видеть ее по всем ярмаркам. Не удержите и вы, полковники, голов своих. Пропадете в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если вас, как баранов, не сварят еще живых в котлах. А вы, хлопцы, все те, кто воевал под моим началом, спрашиваю, кто из вас хочет умирать своей смертью? Не по заплечьям и бащим лежанкам, не пьяным под забором шинка, подобной всякой падали, а честной, казацкой смертью на поле брани. Или, может быть, хотите воротиться домой? Да обратиться в недоверков? Да возить на своих спинах польских ксензов? За тобою, пане полковник! За тобою! Веди нас, Тарас! За тобою идем! А коли со мною, так со мною же! Не попрекнет же никто нас обидной речью! А ну, гайда, хлопцы, в гости к католикам! И вслед за тем ударил Тарас по коню, а за ним и много казацких всадников и пехоты, и, оборотясь, грозил взором всем оставшимся. И гневен был его взор. А я лежал, израненный в телеге, и горько плакал. От того, что не могу пойти с ними и не могу больше воевать. Никто не посмел остановить их. Ввиду всего воинства уходил полк. И долго еще оборачивался Тарас и все грозил. Смутные стояли гетьманы и полковники, задумались все и молчали долго, как будто теснимые каким-то тяжелым предчувствием. И недаром, как провещал Тарас, так все и сбылось. Немного времени спустя после этого взернута была голова гетьмана на кол вместе с многими из первейших сановников. А что же Тарас? А Тарас, говорят, со своим полком гуляет по всей Польше. Выжег 18 местечек близ 40 костелов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты. Разграбил богатейшие и лучшие замки. Распечатали и поразаливали казаки по земле вековые меда и вина. Изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утварь. И ничего не жалейте, повторял только Тарас. Не уважили казаки чернобровых понянок, белогрудых, светлоликих девиц. Сжигал их Тарас со всем, чтобы ни было. Ни одни белоснежные руки подымались из огненного пламени, сопровождаемые жалкими криками. Но не внимали ничему тарасовы казаки. Это вам вражьи ляхи поминки по остапу, приговаривал только Тарас. И такие поминки по остапу отправлял он в каждом селении, пока польское правительство не поручило тому же самому Потоцкому с 5 полками во что бы то ни стало поймать Тараса. И сейчас, паны браты, бьются где-нибудь казаки с вражьими ляхами в 10 раз превосходящих наших силою. Батько, 4 дня уже бьемся. Истощились запасы и силы казаков. А ляхов несметное число. Выбьют они нас из этой крепости. Надо что-то делать. Будем пробиваться сквозь вражьи ряды. За мной, братья! Пробивайтесь к реке! Да ты, батько! Я следом! Выпала люлька с табаком. Отыщу люльку и за вами. Не хочу, чтобы она досталась вражьим ляхам. Сейчас... Где же она, где же? Батько, окружают! Тарас, ляхи! Полковника схватили! Тараса схватили ляхи! А, попалась ворона! Вяжите его! Скачите, хлопцы! Прорывайтесь! Эх, старость, старость! Теперь нужно только придумать... Какую бы ему собаке лучшую честь воздать? А что тут думать? Сжечь его пса на виду у всех. Видите, он то дерево, вершину которого разбило громом. Вот притяните его цепями к стволу да повыше, чтоб отовсюду был виден. А руки прибейте гвоздями для верности. Да, разожгите под деревом костер. Давайте, давайте, живее. Выше, выше поднимайте. Ну что, скотина, как тебе там наверху? Все видно? Видно. Все видно, вражий лях. Ну-ну. Разжигайте, разжигайте костер! Живее! Эх, братцы! Не туда, не туда скачете! Там ляхи! Пропаду, пропаду ни за что! Господи! Как красива земля, сотворенная тобой! как прекрасен в солнечном сверкании Днестр. А что это? Что это там у берега за кустарником? Это корма. Челн. Второй, третий, четвертый, четыре челна на воде. Хлопцы! К берегу! К берегу, хлопцы! Спускайтесь по горной дорожке, что налево! У берега стоят челны! Челны! Все забирайте, чтоб не было погони! Да закройте же ему рот! Стукните его обухом по голове, мерзавца! А так-то оно лучше! Прощайте, товарищи! А, очнулся! Да подбросьте же в костер побольше хворосту! Пусть получше разгорится! Пусть смотрят собаки-казаки, как живьем горит их атаман! Вспоминайте ж меня, братья! И будущей же весной прибывайте сюда вновь! Да хорошенько погуляйте! Что? Взяли? Чертовы ляхи! Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак? Постойте же! Придет время! Будет время! Узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы. Поднимается из русской земли свой царь. И не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему. Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Тарас Бульба». Роли исполняли Тарас Бульба, Евгений Покромович, старый казак, народный артист России Иван Краско, кум старого казака Александр Кароль, Остап Михаил Метелкин, Тавкач Алексей Крымов, Ремень Владимир Уваров, Козолуб Николай Пархоменко, Долото Сергей Галустянц, Печерица Антон Медведский, Казаки Николай Хлопотин, Андрей Оборухин, Владимир Ольшанский, Янкель Сергей Галустянц, жена Янкеля Ирина Новикова, Гайдук Александр Юдин, Шляхтич Владимир Алымов, Полячка Светлана Бакулина, польский полковник Николай Морозов. В эпизодах актеры Православного драматического театра «Странник».